Нельзя же вдохнуть и не выдохнуть. И наоборот. Так вот, искать собственного внутреннего стиля. И в отношениях, и во всем. И учитесь властвовать собой. Даже если супер начал говорить не то, не забывайте, что у вас, может быть, в 40 лет будет усталость больше и обремененность проблемами больше, и раздраженность больше. Зачем же быть рабами? Не терять голову. Потеряешь голову, все потеряешь. Невозмутимость. Вот первый нас невозмутимость. Это у него от природы. А кое-кто из вас нет. Вам труднее придется. Но все равно. Все равно. Я знаю людей не спортсменов, не спортивных типов, которые стали мастерами спорта. Выходные данные человека еще ничего не значат. Их можно не употребить. А что, у вас у всех большие трудности? Или Владимир Николаевич так спустил? Нет, душу? Я думаю, что я на 50% справлюсь. Я и за ним говорю. Ну что, Серж, я, мать одна, отец, так сказать, далеки, ты уже решил эти проблемы. Ну, ты, у тебя вообще взрослый мужик, ты можешь к матери относиться, поговорить, так как джентльмен говорится. По-моему, тебя вообще нет. Для меня эти проблемы так не особенно. Ну, лично надо объективно посмотреть. Если не дотягивать чего-нибудь, то взрослый сын – это покровитель матери. Покровитель матери. Ну, понимаете, как он в смысле? Помощник и покровитель. Вот. У вас ведь тоже сейчас проблема? Отрегулируется? Да. Средний. Но не надо ждать, пока регулируется. Надо регулировать. Самому это поле экспериментальное. Господи, Боже. Все умеет. Читать, писать, считать, лепить, рисовать. Жить нет. Жить нет. Дефицит. Но этому всему можно учиться. Можно вполне. Даже если это и трудно иногда. Трудки не знают. Главное помните вы, ребята и девушки, что решая эти проблемы сейчас, вы готовитесь, потому что будет завтра. То, что будет уже вашим кругом, вашей семьей. Не нам сейчас, а давно и поздно. Будет похоже на девица, которая сказала, зачем мне готовить, вот будет замок, когда научился. Не научился. И была беспомощна. И ее близкие стыдились немножко, что она такая безрукая. И ей было тяжело. Лошадей не переправили ни меня. Надо заранее все делать. И учиться надо сейчас, пока